Глава 4. Разные бывают джойстики. Я припоминаю те, что появились в 90-х вместе с первыми компьютерными клубами. Рукоять, гашетка, основание. Забываем, ребята. Местные очумельцы разработали хрень, взаимодействующую с пилотом на уровне энергетических каналов. Энергия Ки активирует знаки, запускает сложные каббалистические схемы и начинаются подлинные чудеса. Рукояти прыгают в ладони, фиксаторы защелкиваются на запястьях и предплечьях. Я чувствую, как живительный поток струится во мне, проникает в джойстики, циркулирует по незримым каналам и возвращается обратно. Я словно сросся с этим устройством и не могу отлипнуть. «Успокойся», — ворвался в сознание голос инструктора. «Ты можешь этим управлять». Браслеты не имели проводов и видимых признаков подключения. И все же мне казалось, что я начал сживаться не с этими штуками, а со всей махиной робота. «Представь, что встаешь на ноги», — сказал Райнер. «Опусти локти. Еще ниже. Распрямляй руки, только медленно. Образ удерживай в голове». Я выполнил все предписания. Глубоко вздохнул и попытался прижать локти к корпусу. Сопротивление меня озадачило. Воздух словно сгустился, затвердел и начал упираться, мешая действовать эффективно. Я увяз в киселе. «Больше ки», — подсказал Райнер. Я с трудом, но смог ускорить циркулирование энергии по своим жилам. Кисель стал менее вязким, и я представил, что мои железные конечности распрямляются. Вновь опустил руки. Движок шагателя мерно загудел. Поршни, передачи, гидроусилители — все заработало. Мех начал подниматься с колен, а меня так заколбасило в кресле, что я с непривычки едва не ткнулся мордой в консоль. Вот гадство. Забыл пристегнуться. «Аккуратнее!» — рявкнул куратор. «Сади его обратно, идиот!» Корпус робота опасно накренился. Я сообразил, что пристегивание — это еще полбеды. Никто не удосужился мне рассказать, как закрывается кабина. Упасть на асфальт с трехметровой высоты — сомнительное удовольствие. Сердце бешено заколотилось о грудную клетку. Нет, я не боялся переломать себе кости или свернуть шею. Просто то, чем я занимаюсь сейчас, кажется мне запредельно чуждым. Пара секунд, а мне привиделось, что я и есть робот. Двигаю сочленениями, перерабатываю топливо в своих цилиндрах, выпускаю черный дым из выхлопных труб. Уму непостижимо. Плечи едва не вывернуло. Я сумел посадить меха, и наваждение схлынуло. Только боль в суставах и циркулирующая через браслеты энергия напоминали о том, что я двигал многотонную конструкцию силой мысли. Перевожу дух. «Время отклика видишь?» — спросил Райнер. Смотрю на циферблаты. Натыкаюсь глазами на тот, что снабжен делением на секунды и терции. В середине циферблата обнаружился таймер, на котором значилось 0,2. «Две десятых?» «Недурно», — похвалил куратор. «Вылезай». Я не спешил с выполнением приказа. «А рычаги зачем?» Инструктор посмотрел на меня, как на психопата, снизу вверх. «Тебе еще рановато об этом думать». «Ну, они же тут есть, не унимаюсь я. И как ими пользоваться, если руки заняты?» «Вот привязался». Райнер был раздражен. «У тебя же пальцы свободны. Ход мягкий у рычажков. Отпустил рукоятку, двинул, переключил передачу или еще чего». «Ага». Я с интересом покосился на черные набалдашники. «Тут их три. Один скорость переключает, а два остальных — ручной тормоз, акселератор. А педали?» «Фрикцион и ножной тормоз». «Я так понимаю, ключ зажигания вы не используете?» Райнер выдохнул. «Иванов, ты мертвого достанешь. Вылезай». «Как?» «Представь, что элементы управления отваливаются. Перестань отдавать ки». Звучит, как два пальца об асфальт. Я мысленно отбросил джойстики. В реальности браслеты разомкнулись, позволяя мне разжать пальцы и оторвать ладони от теплого обрезиненного пластика. Устройства плавно опустились на пол, игнорируя законы гравитации. Улеглись в специальные ячейки. Мне захотелось получше изучить приборный щиток, но куратор злился. Тут ничего удивительного, ему Гриднева тестировать, а потом вести нас обратно в гимназию. А еще же отчеты руководство потребует, без этого никак. Нехотя выбираюсь из кабины. Веет от этих механикусов мощью и разрушением. Даже устаревшая модель впечатляет. Так и видишь в своем воспаленном воображении, как трехметровые исполины истребляют на поле боя вражескую конницу, подтянувшиеся к городским стенам катапульты. Хотя какие нахрен катапульты? Наверняка их инквизиция запретила, как и другие торсионные машины. Да и конница не нужна при наличии моторизованных соединений. Блин, я же не представляю, как ведутся современные войны. От слова совсем. Вот есть у них дирижабли, роботы эти с бензопилами. А еще что? И как все это взаимодействует друг с другом? Надо бы книжки почитать умные. Или добраться до диафильмов. Наверняка в библиотеке имеются диафильмы с кадрами военной хроники. Вряд ли это все засекретили. Ну и документальное кино никто не отменял. Интересно, в этом мире есть боевики? Спрыгнув на асфальт, я отошел на почтительное расстояние от меха и стал наблюдать за действиями Гриднева, у которого, к слову, вообще ничего не получалось. Поначалу. Намучившись со сменой конфигурации, как это назвал Райнер, староста в итоге ухитрился шевельнуть рукой исполинского робота и озвучил время отклика. 0.4. Вдвое хуже, чем у меня. Как ни крути, Абарский, звездочка. Хоть сейчас упаковывай в кабину и перебрасывай в одну из горячих точек планеты. Есть чему поучиться, ага. Визит в библиотеку назревает давно. Но еще больше меня влечет информация, недоступная мещанам. Взять, например, «Черное око». На каждом углу про них не трубят, в газетах не пишут. Радио и телевидение полностью игнорируют тайны общества. Словно их и нет вовсе. А ведь эти структуры подрывают устои, угрожают стабильности. Значит, кто-то следит за ними, накапливает информацию. Эта информация должна где-то храниться. Какие-нибудь клановые архивы. Ясен пень, в архив Великого дома мне не попасть. Сейчас. Но это не означает... Да ничего не означает. Для человека, умеющего проходить сквозь стены, запертая дверь — условность. А с черным оком я хлебну горе, помяните мое слово. Враги, знающие о тебе все или многое, но при этом скрывающиеся в тени, это неприятно. Я бы даже сказал, опасно. Размышляя таким образом, я ехал домой. Экскурсия на полигон подошла к концу. Нашу группу высадили возле гимназии. Ребята притихли. Большинству не понравился результат тестирования. Изредка я ловил на себе оценивающие взгляды. Когда все начали разбредаться по домам, куратор Райнер окликнул меня по имени. «Сергей, на минутку». Что интересно, Игоря задерживать не стали. Я замедлил шаг. «Подбросить тебя? Где живешь?» «Провокационный, мать его, вопросик. Я в библиотеку хотел съездить». Ляпнул первое, что пришло на ум. «В какую?» «От общения с Райнером не отвертеться. Губернаторская». «Это в центре? На Тимирязевской?» «Угу. Мне в ту сторону. Садись». Машина у Райнера была под стать своему владельцу. Угловатый, но весь какой-то укрепленный монстр с высокой посадкой, мощными колесами и кенгурятником. Чем-то мне этот зверь напоминал гольф-кантри из прежней жизни. Вживую я эти модели не видел, только в кино, железный занавес все-таки. Зато потом, уже после распада Великого и Могучего, столкнулся, вы не поверите, в Австралии. На капоте я заметил изображение стилизованной медвежьей лапы. Сзади крепление с запаской. И да, вместо крыши натягивающийся брезент, так что в жару можно превратить это извращение в кабриолет. Нижняя часть джипа, колеса и борта были заляпаны грязью. «Помыть надо», — буркнул неуловимый куратор. «Нравится? Круто выглядит». «Неважно, как выглядит», — пробухтел Райнер, усаживаясь за руль и щелкая блокиратором пассажирской двери. «Это Урал-24 с двухлитровым движком. Ты посмотри, рама какая! Для гор самое то!» «Ты еще скажи», — подумал я, усаживаясь на переднее сиденье, «что он 120 лошадей выдает. Нереальное для вашего времени достижение». «125 ЛС», — с гордостью сообщил куратор, вставляя ключ зажигания. Чем оправдал мои самые мрачные прогнозы. «Пристегнись, у тебя с этим явные проблемы». Я послушался. В чужой монастырь, то есть машину, не надо лезть со своим уставом. Мы съехали с тротуара и понеслись в направлении улицы Судьбы. В дожди этот перекресток сильно подтапливает, но сегодня погода норм. «А что в библиотеке-то забыл?» Как бы невзначай поинтересовался Райнер. «Я думал, ты круглые сутки на ножах с кем-то дерешься». «У меня ж потеря памяти. Делаю скорбное лицо. Иногда почитываю газеты, а то не понимаю, что вокруг происходит». «Ясно», — кивнул Райнер, проскакивая на полной скорости мимо старушки на зебре. Та профессионально уклонилась, пропуская психа. «Так вот, отклик у тебя приличный. Не рекорд, но и не полное днище. Этот параметр, кстати, улучшается». «Правда?» «Уже ясно, куда он клонит». «Да. И мне показалось, что ты заинтересовался мехами. А тут такое дело. Надо любить эти машинки. Чувствовать их. Смекаешь? Тогда появятся шансы стать хорошим пилотом». «А зачем оно мне?» «Престижно», — начал перечислять Райнер, перестраиваясь в соседний ряд. «Платят хорошо. По меркам любого кланового центра». «Не сразу, само собой. Испытательный срок, затем присяга и учебка, первый контракт. Три категории, включая высшую, куча доплат. За выслугу лет, квалификацию, боевые награды». «Можно погибнуть на войне», — резонно замечаю я. «Я тебя умоляю. Мы сейчас воюем только на Каспии с иранцами, да и то конфликт замороженный. Не тянет халифат финансово, не те нынче времена». «Да уж, приближаются 80-е. Значит, должен быть свой Афган. Не такой, правда, катастрофичный для империи, как в моем альтернативном прошлом. И что мешает Эфи меня туда забросить?» «Ничто не мешает», — пожал плечами куратор. «Но там сейчас ограниченный контингент застрял. Эскалация не планируется. Правящий дом справляется и без нас. Мобики им не нужны». Хоть что-то радует. «А когда в гимназии аттестат получишь и учебку пройдешь, может, все и закончится. К тому идет». Пожимаю плечами. «Надо бы освоить пилотирование, но соскочить с контракта. Все империи живут по общему принципу — постоянный захват территорий и приграничные заварушки. Завершится мясорубка на Каспии, начнется еще что-нибудь. Бесконечный круговорот». «В общем, пока ты в гимназии, думай». Инструктор включил продаванскую незаинтересованность. «Я веду факультатив по пилотированию. Никаких обязательств. Учишься, присматриваешься. К тебе присматриваются. Да, чуть не забыл. Мехи — один из самых быстрых путей, ведущих в клан». Я знал, что это услышу. Высадив меня у губернаторской муниципальной библиотеки, Райнер тут же газанул, сорвался с места и умчался в закат. Этот тип патологически не умеет ездить медленно в городской черте. И ведь не сбивает никого. Потратив 2 часа на библиотеку, я ушел оттуда недовольным. Про черное око лишь отдельное упоминание в прессе. Мне выдали старые газетные подшивки и карточку с указанием нужных выпусков и страниц. Всякий раз это была криминальная хроника, где полицейские расследовали преступления и намекали на след бунтовщиков. Мне удалось обнаружить отсылки к принципам Ока и истории его основания. в нескольких версиях, ибо точных сведений в открытом доступе нет. Вернувшись в пансионат, я сразу понял, что намечаются проблемы. На шею мне бросилась заплаканная Джан. «Сережа, помоги!» Мне ничего не оставалось, как обнять девушку, которая усиленно заливала мое плечо слезами. В голове крутились самые дикие предположения. Атака на бродягу. Федя выпал с балкона. Потеря денег в игорном доме. Да что ж могло приключиться такого в мое отсутствие? Отстраняю морфистку от себя. «Рассказывай». «Вот!» Джан сунула мне в лицо растопыренную пятерню. «Видишь?» «Что я должен увидеть?» «Ноготь отвалился!» И действительно, накладные кусочки пластика присутствовали везде, кроме указательного пальца. И это безобразие настолько обескуражило мою соседку, что... Ладно, попытаюсь вникнуть в ситуацию. Как это произошло? «Ну, я салат нарезала и зацепила ножом, сунула под горячую воду, он и того отвалился». «А под горячую зачем?» «Да случайно получилось». Из кухни донесся голос Федора. «Она эти штуки обычным клеем приклеивала. Я ж говорил, не будет это работать». «А ты видела, как это у нас делают?» Поинтересовался я, скидывая ботинки. «Да там какая-то жесть!» Всхлипнула Джан. «Слоями что-то намазывают, в лампе каждый палец высушивают. Куча химии непонятной. Сложно ведь?» «Угу. Хочется сказать, что я предупреждал. А еще вот». Мне вновь ткнули в лицо когтистыми пятернями. «Как тебе такое?» Накладные пластины выглядели безобразно. Я не сразу понял, в чем прикол, но потом догнал. Сами ногти отросли, и нижняя граница накладок сдвинулась. «Их снимают раз в 3 недели». В голове всплыло ценное знание. «И новые лепят». «Я ж не знала!» «Фух! Лучше бы ты, подруга, уроки делала или выполняла задачу, поставленную перед нами администратором, искала в чужих снах компас, а то расходуется ценный ментальный ресурс на всякую ерунду», — подумал я. «Надо их снять», — уверенно заявил я, — «и больше не клеить». «Я говорил», — послышался ехидный голос Федора. «Как?» — всхлипнула Джан. «Там надо палочками какой-то растворитель вводить». «Попробуй ацетон». Кинул я первую версию, пришедшую на ум. «Если палочек нет, намотай вату на спичку». «Ой, я и не подумала». Обрадовалась Джан и тут же упорхнула в неизвестном направлении. Хмыкнув, я потопал к себе в комнату. «Пока никто не выносит мозг, надо переодеться». Поупражняться в тренировочной комнате и продумать детали выполнения нового заказа «Убытка».